Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 18 июня, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Третий год в интернете доступен сборник документов НКР. Материал об успехах компании «Арцахкат». В Арцахе снимается армяно-иранский фильм. Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Саркисян против Азербайджанской республики. Итак, подробности новостного блока. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодня президент Республики Арцах Баку Саакян принял учащихся школ республики, занявших призовые места и удостоившихся грамот на заключительном этапе прошедшей в Республике Армения предметной олимпиады среди школьников за 2014-15 учебный год, а также группы студентов, окончивших Арцахский государственный университет с дипломом отличия. Глава государства вручил ценные подарки и денежные призы ученикам, учителям и выпускникам, выступив с поздравительным словом. Президент отметил, что государство заинтересовано в образованном и всесторонне развитом поколении и делает все возможное для решения проблем в данной сфере. Осознавая, что будущее страны во многом зависит от того, какое воспитание и образование получит молодежь. Министр образования и науки НКР Слава Асырян в своем слове отметил, что с каждым годом число победителей на предметной олимпиаде в Армении увеличивается, но наши учащиеся еще не дошли до нужного уровня. Сегодня у нас по итогам завоеванных мест четвертый результат в Армении. В этом году двое учащихся Арам Еремян и Зина Гаспарян впервые приняли участие в Международной олимпиаде по русскому языку и попали в десятку лучших. Ռուսերենից հաղթող մեր երկու դպրոցականները Արամ Երեմյան եւ Զինա Գասպարյան նրանք մասնակցեցին Մոսկվայում կազմակերպող միջազգային օլիմպիադային եւ հայտնվեցին առաջին 10 լավագույնների շարքում։ Арам Еремян – участник Международной олимпиады, ученик старшей школы номер 11 города Степанакерта. Участвовал на Международной олимпиаде по русскому языку, которая проходила с 1 по 7 число в городе Москва. Занял 5 место, вернулся с хорошими впечатлениями. И сегодняшний день для меня тоже очень важен, что наш президент ценит наши знания. Для него важно. Зоя Мартиросян, учительница русского языка и литературы школы номер 3 города Степанакерта. Мои ученики уже несколько лет меня радуют, все время получают призовые места, первое, второе. Ну, я им благодарна за это, значит, мой труд оценен. Мои ученики хорошие, и я им благодарна за то, что они вот каждый раз меня радуют. Это, наверное, особое счастье для любого специалиста, для учителя тем более, когда его труд оценивается. Ну и хорошо, что со стороны государства он тоже оценивается. Премьер-министр НКР Арай Картунян принял участие в церемонии закрытия очередного этапа курсов английского языка, организуемых для сотрудников системы государственного управления. В нынешних курсах приняли участие около 80 сотрудников 18 государственных органов. Приветствуя участников программы, премьер отметил важное значение курсов для повышения эффективности деятельности госсистемы. В завершение премьер вручил окончившим курсы свидетельство, призвав их активнее использовать знания иностранного языка для повышения своей профессиональной квалификации. Уже третий год как в интернете размещен сайт правовой информационной системы НКР, которой граждане пользуются бесплатно. Согласно данным отдела правовой информационной системы аппарата ведомства, по состоянию на начало июня в поисковую систему включен 61 кодекс НКР, из коих 14 основные документы, а также 2320 законов. В целом 4181 документ. Министерство юстиции доводит до сведения тех пользователей интернета, которые еще не успели воспользоваться сборником документов, что он размещен на сайте Arlex.is.am. Исполнительный директор ЗАО «Арцахкат» Айкас Овасапян считает, что компания, безусловно, лидирует в сфере молочной продукции. Предприятие производит 48 видов молочной продукции, из которых 14 – это сыры. Есть ряд программ по развитию предприятия, одна из них направлена на увеличение объемов экспорта. По сравнению с прошлым годом, в этом году в Россию экспортировано намного больше молочных продуктов. Совсем недавно приступили к выпуску новой продукции «Нане», очень полезной для здоровья. Проблем с реализацией у предприятия нет, оно выиграло тендер и спрос в основном есть. «Арцахкат» обеспечивает своей продукцией детские сады, армию обороны, больницы. В настоящее время ведутся переговоры по увеличению объемов экспорта продукции. Намерены поставлять сыр также в Иран. Что касается проблем, то они возникают ежедневно, но своевременно решаются. За минувшие два года мы ни разу не повышали цены на нашу продукцию, несмотря на общее подорожание. Приоритет для нас – завоевать доверие, выйти на рынок, заявил исполнительный директор ЗАО «Арцахкат» Айкас Овасапян. После двух месяцев подготовительных работ в Арцахе начались съемки совместного армяно-иранского фильма под рабочим названием «Ева». Продюсер Бейрут Пагнаат желает, чтобы фильм вышел на международный рынок, участвовал в международных фестивалях. و اودینس این فیلم که خواهد بود تماشاچیان این فیلم یک مسئله خیلی مهمی که وجود داره اینجا اینه که Режиссер фильма Анаит Абад признательна, что в течение двух месяцев пребывания в Арцахе не встречалась ни с какими трудностями. Заслуженная артистка Армении Элина Агамян гордится своей ролью, очень сдержанной по форме, почти без слов, но которой очень многое необходимо передать своей игрой. Бабакан Хосункер Паре, Лика. Аселикуни, вайц айт болорепти шат зусп, шат желат, дзево варта хайти, грете чхоселов. В фильме заняты арцахские актеры, к примеру, Марат Давтян, да и простые люди, дети, которых отбирали по строгим критериям по всему Арцаху. Съемки будут проводиться в Шуши, Каринтаке, Цахкашате, Дадиванке, Лусадзоре и Степанакерте. Դերասաններն ենք Մարատ Դավթյանը, թատերական դերասանների մարդիկ, որ դերասան չեն, փոքր տարիքով երեխաներն են, որ ընտրել ենք։ Ֆիլմը կնկարվի Շուշիում, Քարինտակում, Վշլաղում, Դատիվանքում, Լուսաձորում եւ Ստեփանակերտում։ По словам создателей, съемки фильма «Ева» будут завершены в течение двух месяцев. Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Саркисян против Азербайджанской республики. Согласно решению, права армянского беженца нарушены из-за отсутствия доступа к своей собственности в Азербайджане, оставленной в ходе конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Суд постановил, что имело место нарушение права на защиту собственности, права на уважение личной и семейной жизни, а также права на эффективные средства правовой защиты. В рамках приуроченных к сотой годовщине геноцида армян мероприятий по инициативе посольства Армении в Польше в Музее независимости Варшавы состоялся показ документального фильма армянского историка Араса Фаряна. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении. На мероприятии присутствовали посол Армении в Польше Эдгар Казарян, дипломаты, общественно-политические деятели, представители польской интеллигенции, журналисты, многочисленные представители армянской общины Польши. После показа фильма состоялось обсуждение, в ходе которого посол ответил на вопросы присутствующих. Затем состоялась организованная посольством Армении в Польше выставка фотографий геноцида армян, осуществленная в 20 веке преступление против человечества и цивилизации. Содержащийся в заключении экс-министр здравоохранения Азербайджана Али Инсанов через адвоката выразил отношение к сообщениям СМИ о планах властей физически уничтожить его. Как сообщает азербайджанское информагентство Туран, такая информация прошла в онлайн-телепрограмме «Азербайджанский час». В частности, источник сообщил, что устранение Инсанова запланировано после Европейских игр. Это должно произойти во время госпитализации в больнице Минюста. Инсанова планируют убить руками осужденного к пожизненному жизненному заключению, говорится в публикации. Также отмечается, что в этой связи экс-министр сказал, что его устранение готовилось еще в 2014 году. «Но я не боюсь этих угроз и не перестану бороться с этим режимом», — сказал экс-министр. Правозащитники признали его политзаключенным, а Европейский суд по правам человека признал нарушение прав Инсанова. Однако власти не выпустили его, проведя повторный суд, подтвердивший первый приговор, сообщает информагентство. Напомним, что министр здравоохранения Азербайджана Али Инсанов был арестован по политическим обвинениям в 2005 году накануне парламентских выборов в республике. Его обвиняли в подготовке насильственного захвата и удержания власти, подготовке массовых беспорядков. 20 и 21 июня в Степанакертском дворце культуры и молодежи будет показан мюзикл «Три поросенка» композитор Вая Айрапетян. В оба дня пройдут два сеанса в 16 и 18.00. Дополнительная информация по телефону 29 90 29. И о погоде в пятницу 19 июня. На территории НКР ожидается переменная облачность, вечерние часы, кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер юго-западный 5-10 при грозе с усилением до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 17-20 ночью, днем 28-33 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.